«Приятного аппетита, если ты меня слышишь». Это самое безумие было действительно странным. Оно не пугало, не пыталось меня убить, а могло бы сожрать в качестве свидетеля. Про доверие речи не идет, но, как мне показалось, эта мадам довольно адекватная. Адекватное безумие в нашем мире и, прости господи, православные экстрасенсы существуют. Я эту шушеру хоть и давно, но изучал, среди этих психов и не такое встречается. Короче говоря, я сейчас направляюсь куда-то, чтобы найти что-то, а потом его замочить. Хороший и надежный план, в моем стиле. И, кажется, я нашел гнездо цветочных пауков. Это были какие-то норы, вокруг которых ходили дозорные, клацая жвалами. Два огненных шара по 1000 Ом полностью сожгли их без звука, а я тихо спрыгнул вниз, крадучись, подходя к норам. Скрытность получила 11-й уровень, а я прислушался к шуму в отверстиях. Меня передернуло от звука лапок пауков, потому я решил побыть дезинсектором и приготовился поджарить их всех. Приготовив бомбы с метаном, который получил еще на болотах, я кинул их в разные норы и, отпрыгнув назад, щелкнул пальцами, вызывая несколько искр. Громкий взрыв, который отбросил и оглушил даже меня, свидетельствовал о том, что мой план сработал. Искусство – это взрыв, как поговаривал один парнишка. Я взглянул на карту, с удовольствием отмечая, что пауков почти не осталось, да и те, кто живы, точно полудохлые. Опыта мне с них прилетело очень много, я сразу прыгнул на 2 уровня. А гринд – это не так плохо, как я думал изначально. Достав меч, я без страха прыгнул вниз, подмечая ковыляющие тушки еще живых паучков. Рубить их было даже скучно, они не прыгали, кое-как пытались укусить, но угрозы уже не представляли даже группой. Но я все равно не расслаблялся, чувствовал какую-то опасность в глубине нор. Когда с пауками было покончено, я начал спускаться вниз. Тут было темно, потому я создал небольшой огненный шарик, который хоть чуть-чуть освещал местность. Как я могу создавать заклинание огня, если я все свободные ячейки потратил? Я тоже был удивлен, но система создания заклинаний тут интересная. Она дала мне возможность, грубо говоря, поставить какие заклинания на быстрые клавиши. То есть при создании огненного шара мне бы пришлось делать безумные вращательные взмахи рукой, наполняя шарик огнем, что занимает очень много времени, и меня за этот промежуток убьют. А так я могу просто сказать, а в будущем просто подумать: огненный шар, и он появится в руках сам и таких размеров, каких я волью в него ману. Это довольно удобно, прям как в игре за мага. Чем глубже я спускался, тем сильнее мне начинала не нравиться эта идея. Если там сидит какая-то тварь, больше меня по уровню, придется ее убивать или сдохнуть, тут выбор небольшой. В фею превращусь только в самый последний момент, так как сейчас я могу просто потратить кучу маны, а на экстренный побег ни шиша не останется. Когда я увидел на карте довольно большое пространство, внутри которого сидела жирная красная точка, а вокруг нее точки меньше, я напрягся. Взорвать что-то под землей, пока ты там находишься, не самая лучшая идея, придется выкручиваться магией и мечом. Вдруг из клинка вылетел огонек, недовольно на меня смотря. Я приподнял бровь, а он сделал на своей спине крылья из огня. Хочет, чтобы я превратился? Я покачал головой, но он не унимался, отказываясь лезть в робота. Пардон, не из той оперы. Саламандра наотрез отказалась вернуться назад, в камень, потому мне пришлось сменить облик на фейский, надеясь, что это решение не выйдет мне боком. Крепче сжав меч, я влетел в гнездо пауков, которые с визгом начали плеваться в меня ядом. Я создал стену из огня, где их плевки просто сгорали, и начал атаковать их с воздуха, где был намного маневреннее, чем на земле. Огненная воронка. Один прием, и несколько пауков лишились конечностей, а кто-то даже голов. Королева пауков, все это время сидевшая в тени, громко завизжала и кинулась на меня. Я даже среагировать не успел, как меня одним ударом резко спиной припечатали к стене. Левая рука отдалась болью, видимо, я наткнулся на какой-то камень, а я, сжав зубы, оторвался от стены, летя прямо на королеву и готовя очень мощное заклинание огня, в которое вбухал половину своего резерва, 2500 Ом. Огромный огненный шар с меня ростом быстро полетел на королеву пауков, освещая пространство вокруг. Она взвизгнула и отлетела в сторону, но огонь ее не взял, лишь слегка раня брюшко и лапки. Не давая ей опомниться, я зарядил меч своей магией, посылая прямо в открытое брюхо монстра. У меня осталось всего 500 ом, а, значит, магия временно недоступна. Мощный взрыв внутри паучихи, и ее тело распидоросило по всему периметру пещеры, придавая ей новый вид. Стены частично окрасились в красный, по ним медленно сползали какие-то ошметки органов, а то, что было тяжелым, валялось на полу. Я спустился вниз, с отвращением глядя на себя, весь в крови. Красота, блять. Живым паукам такое отношение не понравилось, и они решили отомстить за свою королеву, но я рывками вспорол брюхо им, но проглядел одну заразу, которая вцепилась мне в ногу, грызя ее с удовольствием и удвоенной силой. Я смог только проткнуть ее голову мечом, падая назад. Слабая пульсирующая боль и пищание системы об отравлении неизвестным ядом. Лечебный луч. Из указательного пальца появился желтоватый лазер, которым я прижигал рану, но оно лечило ее. Не самое мощное лечебное заклинание, но быстрое и служит для заживления любых узких ран хоть от меча, которая уходит на сантиметров 8, хоть на укус животного. Но оно не может лечить ушибы, синяки и переломы. Вылечив рану, я достал универсальный антидот от многих ядов монстров. Создание его было довольно дорогим удовольствием, потому у меня было всего 3 бутылочки. Как только я ее выпил, я узнал название яда и его противоядие, которое у меня было, но я не знал, поможет оно или нет. Я снял превращение, неудовлетворенно замечая, что кровь на мне осталась, пачкая мою нормальную одежду. Ладно, помоемся, отстираем. Сейчас главное трофеи собрать, и от системы, и от тушек монстров. При убийстве всяких чудовищ, система за их убийство давала какие-то плюшки, появляющиеся рядом с трупом. Вот и сейчас, рядом с остатками от тела королевы лежало 3 голубых кристалла и 2 мешочка. Я взял все, смотря на содержимое мешков. В первом было немного настоящего золота, а во втором фиолетовый порошок, ингредиент для зелья иллюзии. Неплохо, но что это за кристаллы? Кристалл-накопитель, кристалл отличного качества, способный удерживать внутри себя ману, но не поглощать и не автоматически выводить ее. Используется для артефактов, заряд 1500 ом. Интересная вещица, пригодится для моих артефактов, которые я планирую создавать в будущем. У меня есть уже парочка хороших идей, но таких кристаллов не хватает, а самому создавать не вариант. Они выходят слабые и низкого качества, к тому же будут взрываться. Убрав все в инвентарь, я принялся разделывать туши монстров, как учили в храме. Все же нужно сказать паладинам спасибо, они мне столько уроков для жизни дали, обучили магии и контролю над ней, и, к тому же, передали древние знания о стилях меча. Знаю я их все, но использовать не могу, нужно заключить союз с другими духами стихии. Вообще, делать это нежелательно, у каждого человека есть одна стихия, которой он может пользоваться и, соответственно, дух отзовется только один. Но я фея сразу 4 основных стихий. Огонь, вода, воздух и земля подчиняются мне в почти равных условиях. Не скажу, что это очень крутая магия, но я не жалуюсь. Стихия огня мне дается лучше всех из-за моего происхождения, домино, где у всех людей была магия огня. Все на этой планете были пиромантами в той или иной степени. Уникальность домино в этом и выражается. Каждый гражданин этой планеты спокойно может создать слабый фаербол, даже обычные люди. Понятно, почему она была самой важной и сильнейшей планетой Магикса. Хуже всех мне дается Земля, я вообще не могу ничего сделать с помощью нее. Если воздух и вода охотно отзываются на несложные приказы, в виде слабого ветра или изменения направления струи из крана, то Землю я не чувствую. Я еще мелкий для освоения всех 4 стихий, вот подрасту и точно смогу контролировать свою магию лучше. А уж их соединения обещают быть разрушительной мощью. В мою голову приходит столько идей использования разных стихий для соединения, а уж сколько интересного я выжму из воздуха. Глава 8. Продолжаем выживать. Насвистывая под нос прилипчивую мелодию, я активно рисовал на шкуре медведя рунные цепочки для создания простого и одноразового артефакта. Вообще, артефакторика – это очень интересный раздел не только в плане готового продукта, но и в процессе создания. Самому вычерчивать маленькие рунные цепочки, которые, если правильно написаны, исчезают в предмете, наделяя его магическими свойствами, или взрываются нахрен, убивая криворукого артефактора, было очень увлекательно. А уж самому что-то придумать – так вообще выше всяких похвал. Главное, если выходишь на рынок, запатентовать свой товар, иначе какие-то жулики его быстренько присвоят себе. Продавать свои поделки я не намерен, деньги таким способом зарабатывать не камильфо. Я не для этого почти 5 лет потратил на прокачку себя любимого, и еще 2 года на обучение магии и владению мечом. Хотя в моем мире люди и 6 лет тратили, чтобы кричать: «Свободная касса! О, а вот и повышение навыка! Артефакторика 6-ур!» Вы с презрением смотрите на тех, кто использует термосопли, ведь наш ответ – синяя изолента. Развивайтесь дальше. Кажется, все готово. Руны словно впитались в шкуру медведя, а я любовно погладил свой, не побоюсь этого слова, шедевр. Для такого дилетанта, как я, конечно. Аккуратно встав на нее, я сказал заветные слова: «Земля, прощай». В добрый путь. Довольная улыбка появилась на моем лице, когда шкура взлетела, а я полетел на ней вперед. Зачем я это сделал? Хотел протестировать свои способности на сложном заклинании левитации. Арабская ноаоч, волшебный востоок. Я летел на своем ковре-самолете и зачерпывая ладонью воду. У меня было прекрасное настроение. Эта летающая херня была сложным материалом для создания чего-либо, а чары левитации из рун были настолько непонятные, словно гуманитарий открыл сборник задач ЕГЭ по физике, причем таких, которых не будет на экзамене, но для самоконтроля решите их. Простите, травма прошлого. А чем я? О шкуре. Эта вещь абсолютно, бесспорно, ненужная и глупая, а ее создание было бы ошибкой, если бы не система. Она дала мне целых 2 уровня после создания этой мохнатой залупы, а я получил столько новых знаний, которые никогда не исчезнут из моей башки. Можно ли считать такой способ прокачки читерством? Нет, это фича, которая была найдена умненьким мной. Я не читер, а богоюзер. Это разные вещи. Вспомнить тот же Skyrim и повышение кузнечного дела и навыка зачарования. Делаешь 1000 луков, потом чаруешь их, выгодно продаешь, а на эти деньги покупаешь материал на новую партию луков. Пока ограничений нет, можно творить все что угодно. Если бы система хотела, мне бы могло прилететь по шапке или поменяли на другую версию, фиксирующую эти моменты. Ничего такого нет, значит, это карт-бланш на свинство. Все логично и просто. Закончив притворяться местным Аладдином, я прилетел назад и спрыгнул со своего плотика. Тот упал на землю, а, значит, действие магии закончено. Ну ничего, сейчас мы много всего бесполезного, но с усложненной рунной цепочкой создадим и вкачаемся лучше. Я держал в руках палку, похожую на рогатку, и плюнул ровно между 2 ее ответвлений. Мой плевок мгновенно усилился и пролетел вперед на 10 метров. Дальше огнем плюнул огонек, он пролетел уже все 20. Ну тут победа безоговорочно ваша. Я чинно пожал лапку гордой саламандры и отложил плевотелинатор 3000 в сторону. Главное в своем хобби – получать удовольствие, а не безумно улучшать навыки. Я же совместил приятное с полезным, создавал какую-то херню, о которой адекватный человек даже не подумает, и воплощал ее в жизнь. До этого чудесного прибора я создал еще более крутую штуку. Помните, как Шрек лягушек надувал? Собственно говоря, вот, надуватель. Вставляешь лягушечке эту соломинку в задницу, дуешь, под действием магической печати и рун выдыхаемые газы полностью заменяются на гелий, а дальше лягушка надувается как шарик и весело летит по воде, не имея возможности утонуть. Посадить меня за жестокое обращение с животными? Но-но, я им даже помогаю, так как они пропитываются магией и их никто не ест. Ну так я буду говорить милиции, если та меня поймает. А как говорил один хитрый дед, пока полиции нет, все законно. Зато уровни этот надуватель много дал, но и потратил я на него вчера почти целый день, совершив кучу ошибок и даже сломав свою любимую ручку для написания рун. А вы что думали? Я как дурачок кистями буду это писать? Не, спасибо, я за современный подход к старым вещам. Ах, магия все же чудесная вещь. Не думаю, что смог бы так легко один выжить в лесу, а тут живу уже 4 дня, и все вроде бы спокойно. Никто не нападает на меня из-за защитных рун на деревьях, еда бегает рядом, только монстров почти не осталось. Бравые камикадзе в смешных плащах сделали доброе дело, забрали с собой почти всех чудовищ. Я не поленился и облетел большую территорию леса ночью и наткнулся лишь на парочку стаек слабеньких, даже не магических монстров. Своими поделками я хоть как-то отгонял скуку. Из-за этих уродов я даже нормально размяться не могу. Животных убивать скучно, кого-то сильного в этих лесах нет, потому и остается надувать лягушек. Меня даже маги-волки боятся. Это такие здоровые зеленые псины размером с алабая. Эх, жизнь моя жестянка. Не успел я и грустно выдохнуть, как услышал вдалеке чей-то крик и сразу же побежал на него, надеясь развеять скуку. Если кого-то спасти, спасем. Если это виндиго какой-то, который голос копирует, убью. Но это была просто маленькая девочка в милом цветочном платье и медовыми волосами. Она держала в руках букет, а ноги ее слегка дрожали. «Кыш!» — шикнул я, громко топнув ногой. Волчара резко повернулся ко мне и, увидев, как я грозно к нему приближаюсь, пискнул и, поджав хвост, побежал подальше от меня. Животные инстинктивно боятся огня, а я являюсь его носителем, потому они так и срутся, заметив меня. «Спасибо», — сказала девочка, выдохнув и отходя от дерева. Я перевел на нее взгляд. Где-то видел ее, но где? «А что маленькая девочка делает одна в лесу?» — спросил я, подходя к ней. Одета опрятно, да и не выглядит как беспризорник. «Разве ты не знаешь, что в этом лесу опасно ходить одной? Я ничего не боюсь», — храбро ответила она, выпятив грудь. «Я стану феей как сестричка и смогу легко победить этих волков». «Я не про волка говорил», — она вопросительно на меня посмотрела, а я широко улыбнулся. «Извращенцы, педофилы, торговцы людьми, много всяких идиотов на свете». «Извращенцы», — девочка мило склонила голову, похлопав глазами. «И, педофилы, а кто это?» «Это тебе твоя сестричка объяснит», — я взъерошил ей волосы. «А теперь пошли, отведу тебя домой, я сама могу дойти». «А я тебя нести и не собираюсь», — фыркнул я, идя за ребенком. «Да уж, она довольно упрямая, хотя и выглядит как совсем мелкая козява лет 7-8. Девочка ничего не ответила, но и прогонять меня не стала, делая вид, что моей туши здесь вообще нет. Но мы даже до конца леса не дошли, как на нас вышла группа людей, состоящая из взрослого мужчины лет 30 со светло-каштановыми волосами, бородой с усами и серыми добрыми глазами, приятной молодой женщины с волосами на пару оттенков темнее, но с таким же добрым, хоть и обеспокоенным выражением лица, и девушка. «А, я вспомнил, я уже спасал эту мелочь, а эта девушка ее сестра, Мили». Три голоса в унисон, а она мчится в объятия своей семьи. Женская половина ее крепко обняла, а вот мужчина обратил свой взор на мою персону. Он широко улыбнулся и подошел ко мне, хватая мою руку и быстро тряся ей. «Спасибо вам, молодой человек». Я же растерянно улыбнулся ему, а он тут же убрал свою руку с интересом на меня смотря. «Вы спасли мою дочь». «Да ладно», — растерянно сказал я, вороша волосы рукой. «Я ничего такого не сделал». «О, вы еще и скромный. Какая редкая черта у молодежи», — сказал он, покачав головой. «Не сочтите за грубость, но что вы делали в этом лесу? Здесь обитают довольно опасные монстры. Создаю важные и полезные технологии будущего, обезвреживаю этих самых опасных монстров и разгоняю несанкционированные митинги», — серьезно ответил я, а в глазах этого мужчины читались заинтересованность и уважение. Только он хотел спросить что-то еще, как Мили довольно громко опередила его. «А кто такие извращенцы?» Я замер, не смея шелохнуться и сохраняя самое серьезное выражение лица. «Это не я, это волк научил ее». Ее мать, сестра и отец растерянно на нее посмотрели, а потом перевели взгляд на меня. Я уже был готов получать пиздюли и обороняться от наездов, но этот мужчина вогнал меня в еще больший ступор. «Извращенцы, если честно, впервые слышу об этом слове». Судя по хмурому взгляду и сосредоточенному лицу, он не врет. «Вы что-то знаете об этом? Это название особо опасной группы», — ответил я. «Именно их я и ищу, потому будьте аккуратны». Они все сильно удивились и, прежде чем уйти, глава семейства отметил мой юный вид для столь благородного занятия и поспешил увести свою семью подальше. «Семейка блаженных, блять, только что произошел какой-то сюр, в котором я принял активное участие. Ладно, проехали, забыли, не вспоминаем». Я точил меч, стараясь не вспоминать ту сценку с родителями маленькой девочки. Они действительно не знают о таком или притворились? Если так, то их актерская игра на высоте. А если нет, то я слишком испорчен для этого райского мира. Огонек вылез из меча, прыгая мне прямо на руку. Я посмотрел на него, а тот хвостом показал на свою голову, а потом на меня. «У меня что-то в волосах застряло». «Да нет, что же тогда хочет сказать мне мелкий?» Он резко загорелся, а потом опять стал черным. «Поменять цвет волос?» — он кивнул. «Я не могу этого сделать, ты же знаешь. Краска слезает как со старой девятки, а тратить столько магии на поддержку цвета я не могу, дорого очень. Но мелкий начал скакать вокруг меня, а потом сделал из огня что-то, напоминающее кристаллу. Ты думаешь, я совсем тупой, когда будут материалы, сделаю, я закатил глаза, обижаясь на духа. Я планировал сделать с помощью выпавших с паука камней какой-то хороший артефакт, но мне еще нужны кристаллы поглощения и перевода маны. Те, которые у меня сейчас, можно использовать только как сосуд, причем который не будет сам подавать магию в предмет, а уж тем более брать из, в буквальном смысле, воздуха. Стоит такое удовольствие недешево, потому я собираюсь найти их во время своих злоключений, а не скупать у барыкой вонючих спекулянтов. Как все это безумие кончится, я полечу в Магикс, где смогу разгуляться по полной. Сейчас я собираю свои манатки и улетаю в храм. Из-за моей большой регенерации маны я смогу оставаться в этом обличии долго, только драться много будет тяжко. Превращение. И вот я уже готов идти на какой-то выпускной или костюмированную вечеринку, но лечу я в храм, где меня ждут паладины и хорошие виски. Крылья сами затрепыхались, и я на максимальной скорости полетел вперед. Ветер ворошил волосы, мягко бил в лицо и проникал под одежду, вызывая табун приятных мурашек. Как же круто летать! Это было неописуемое, захватывающее дух чувство полной свободы. Люди с давних времен пытались летать, придумывали разные машины, устройства, но так и не смогли достигнуть того, что могут птицы и другие летающие существа, как я, фея. Сначала мне это не нравилось, все же парень-фей для меня было дикостью и новинкой, но плюсов от этого больше, чем от любой другой расы. Фея – такое существо, которое может развиваться бесконечно, получая новые и новые превращения, усиливая себя и свою магию. Постоянное развитие – это то, к чему стоит стремиться. Но фея может легко лишиться своих сил без этого самого развития. А уж фее с бесполезными силами и подавно суждено потерять свои крылышки навсегда. Я этого не боялся, моя магия была боевая и сильная, я точно получу кучу новых превращений, став самым сильным авата. Пардон, феи, или феем. Когда я начал чувствовать усталость, то присмотрелся к карте и местности, где бы мне устроить небольшой привал. Да какая разница? Просто спущусь вниз, передохну полчаса и снова полечу вперед. Так я и сделал. Находился я довольно высоко и с ухмылкой наблюдал за тренировкой Гюнтера. Тот магией сшибал манекены, контролируя своего духа, который был у него в виде орла. Я уже хотел как-то эпично спуститься, но громкий голос над ухом заставил меня вздрогнуть, а глаза скосить вниз, увидев ухмыляющегося паладина. Ну да, нашел кого испугать. Он воздухом управляет и почувствовал мое появление за пару километров, точнее его дух, все же не он сам маг. Я думал, ты помер от нефильтрованной воды, хмыкнул он, когда я спустился рядом с ним, снимая превращение. Я на его улыбку ответил тем же. Не дождешься, старик, я, на секунду, привокзальную шаву ел, в прошлой жизни, правда, но опыт с отравой у меня уже есть. Вот чего я не ожидал, так это крепких объятий от этого сурового мужика. Он крепко, до хруста костей, сжал мое бедное тело, а я лишь пискнул, но в ответ похлопал ему по плечу. «Если ты вернулся, у нас есть веская причина выпить», — серьезно сказал он. «Ведь пить без причины — это алкоголизм», — продолжил я за него. «А мы не алкоголики, а уставшие после тяжелых дней паладины. Ты усвоил главный урок, так что теперь можешь назвать себя мастером огня». Он отошел от меня с задорной улыбкой, а я на его слова лишь закатил глаза. «А бумажку или медальку мне не дадите, а ты заслужил», — весело ответил Гюнтер, и мы пошли к остальным. Праздновать появление нового полноправного паладина. Бумажку мне не дали, зато система предложила выбрать профессию паладина. Я, даже не задумываясь, отказался. «Это не мое, не вижу я себя светлым рыцарем, несущий добро и радугу во все миры. Оружие мне нужно, чтобы защитить себя и добывать ресурсы для выживания, не хочу связывать себя с постоянным стрессом не только в виде войн, но и пописулик в виде отчетов. Да уж, моего возвращения ждали многие. Кому-то было тихо без меня, а кому-то не хватало рук для поиска ингредиентов на болотах. Я вопросительно посмотрел на Гюнтера. Он никому не сказал, что я уезжаю. Как оказалось, нет, но народ не сильно расстроился, обещая устроить проводы получше. А я что? Пока есть время на передышку, я буду отдыхать и веселиться. В жизни слишком много дерьма, чтобы всю жизнь провести в напряжении. Если работать без удовольствия, то это не работа, а самая настоящая каторга. Попойка вышла грандиозной, мы пили и веселились 3 дня, вспоминая все веселые моменты моей жизни в храме. Этой тушке всего 15, а я в ней уже достиг неплохих высот. Я, конечно, не самый юный заклинатель огня, так как дети в этом мире учатся магии буквально с пеленок, но мои результаты поражают даже Гюнтера. Приукрашивать не буду, сейчас я нахожусь на уровне пацаненка своих лет из семьи аристократов, но добился этого результата за 4 года упорных тренировок, любознательности и системе. Прежде чем воспользоваться камнем перемещения, мне гордо вручили отличный клинок с хорошей проводимостью маны. Длинный тонкий полуторный меч с черной ручкой и серебристым лезвием занял свое место в инвентаре, а на пояс я повесил более короткие клинки, используемые для стиля воздуха. На любимую черную куртку пришлось надевать накидку, закрывающую лишь плечи и шею с зачарованным капюшоном, чтобы никто не мог увидеть моего лица, на ноги мешковатые темные штаны и сапоги. Первый парень на деревне, ёпта бля. Что же, Магикс, столица всего волшебного измерения, к тебе идет великий и ужасный я. Это было немного не то, что я ожидал. Магикс был, скорее, футуристичным городом-миллионником. Во всяких фэнтези такие столицы похожи на средневековые города Европы, а тут все как у людей. Покруче Москов-Сити будет. Причем и магией этот город не обделен. Летающие, хотя скорее парящие, машины без колес, разнообразие раз, куча всяких магазинов, начиная от обычных обувных, заканчивая лавками с зельями. Неплохо, мне даже нравится. Для начала я обменял золото на миджик-поинты, местную валюту, и пошел в сторону риэлторской компании, которую нашел еще на Линфее, договариваться о съеме хаты. Квартиру я выбрал маленькую, можно сказать студию. Небольшая кухонька, совмещенная с гостиной, в которой сразу же стоит диван-кровать. Минимализм во всей красе. Мне не нужна была дорогущая и большая квартира, я все равно почти все время буду тратить на прокачку и заказные убийства монстров. Учитывая то, что рядом есть еще какой-то город, который построен в зоне с малой концентрацией магии, таких заказов должно быть много. Глава 9. Не опять, основа. Этот бедный район Магикс-Сити был довольно опасен для любого обычного человека. Воровство, бандитизм, похищение и убийство, преступность тут жила и процветала. Но было кое-что в этом месте, из-за чего я прихожу сюда вновь и вновь. Небольшой переулок, который просто так не бросится в глаза, а чтобы в него зайти, нужно сказать специальный пароль при входе, меняющийся каждую неделю. Стоит это сделать, как высшая иллюзия пропадает и открывается вид на длинную улицу, где происходит все, буквально все. Торговля людьми, аукционы, не только дорогими и редкими вещами, но и живыми существами, контрабандистские лавочки с запрещенными ингредиентами, или же обычные магазины с необычными вещами. В один из таких я сейчас направляюсь. Там хозяйничал довольно колоритный мужичок, похожий на какого-то артиста цирка. Он был низким, с пузом и в маленьких круглых очках. Обычно, здесь не говорят имен и используют клички, но этот мужик представился мне как мистер Робинс. Познакомился я с ним совершенно случайно, спасая его от монстров вблизи диких земель, то самое место без магии. Там он лично следил за перевозом крови единорога, одного из самых ценных, дорогих и запрещенных компонентов для зелий. На них напали синие тролли, которых я уложил за пару минут, тупые и неповоротливые создания. За это этот мужичок показал мне выход на черный рынок и предложил на него работать. Идти туда было опасно, но невероятно прибыльно. «Мой любимый наемничек», — сказал он, растягивая губы в приветливой улыбке. «Я знал, что ты силен, но выполнить это задание за пару часов. Я просто поел», — фыркнул я, ставя на стол мешок с маленькими и очень хрупкими шариками. Робинс взял товар, проверяя количество шариков. «Ровно 20 штук, как и договаривались». Он удовлетворенно кивнул, отсчитывая на моих глазах купюры. «Приятно иметь с тобой дело», — сказал он, полностью довольный результатом, а после небольшой паузы добавил. «Было бы прекрасно, если бы ты и с людьми работал». «Это не ко мне», — холодно ответил я, убирая деньги в инвентарь. Мужичок активно закивал, но я видел в его глазах легкую досаду. «Да, я никого не убивал, кроме монстров и особо опасных животных. Разумные, полуразумные и редкие существа еще ни разу не умерли от моей руки, кроме, как я уже говорил, представляющих опасность, тролли, например. Но это, скорее, исключение, подтверждающее правило. Я не брался за такие задания, за которые я могу присесть на бутылку. Хотя не скажу, что отвергал сложные задания, наоборот, они мне больше всего нравились. За них система давала плюшки, много плюшек, не только деньги и опыт, но и какие-то интересные вещицы или компоненты для зелий и артефактов. К тому же, как и в прошлом году, после моего дня рождения, я начал замечать слежку. В отличие от огонька, этот дух действовал активно, но на глаза не попадался, а я сразу понял, кто это. Воздух. То, что я хотел больше всего. Магия воздуха довольно недооцененная школа магии по той причине, что она не боевая. Нет, с помощью нее можно создавать потоки воздуха, ветра и отталкивающие заклинания, но для всего этого требуется контроль и жесткая дисциплина. Из всех основных стихий, это самое сложное. Контроля над потоками ветра добиваются годами, а мощные заклинания расходуют очень много маны. И когда я говорю «очень», я имею в виду очень много, но я видел в ней перспективы. Воздух, как таковой, раньше был недоступный для понимания человека стихией. Знать, что ты делаешь в магии, очень важно. Приведу пример на покраске волос. Можно часами представлять, как волосы переходят от одного цвета к другому, но это займет много времени, сила и будет недолговечным. Другое дело, если ты знаешь, почему волосы вообще имеют цвет, из-за пигмента. Потому ты его заменяешь на другой и вуаля, магия держится дольше и не нужно сидеть часами, представляя изменения волос со всех ракурсов. Если знать законы природы, то магия воздуха становится довольно читерной и полезной плюшкой. А я на этом собаку съел, и уже представляю несколько необычных заклинаний. Но мелкий не вылезает и не показывается, лишь ворошит мне волосы, когда я без капюшона дома или резко хлопает дверьми и окнами. Когда захочет, тогда и покажется. А сейчас я иду на рамсы с обнаглевшей мантикорой, ворующей скот и помидоры с огородов. Делаю я это не за спасибо, а за кристаллы, передающие магию. На диких землях без них никуда, потому я и предложил убить зверюгу за эти кристаллы. То, как местный глава быстро согласился, показало мне, я сильно продешевил, потому внутренний еврей недовольно бурчал, что можно стрясти с них еще и бабла. Но мне так лень торговаться после вылазки за слезами Ундины. Жила киса на горе, куда я и полетел, превратившись в фею. Сейчас она мило трапезничала коровой и громко чавкала, жмурясь от удовольствия. Я же спокойно запустил в ленивую кошку пару-тройку огненных шаров, из-за чего та визгнула и зарычала, злобно зыркая на меня. Я без промедлений достал меч и помчался на полной скорости к мантикоре. Коготь дракона, резкий горизонтальный взмах меча и немного магии, и в сторону кисы летит огненный режущий поток, оставляя на ее груди глубокую царапку. Рев боли был музыкой для моей души, и я без промедления использовал другой прием – прорыв. Он был в каждом стиле, и действие его мало отличалось. На большой скорости, крепко держа оружие, я лечу вперед и вонзаю меч прямо в грудь ничего не понимающей мантикоре, которая не ожидала от меня такой скорости. Из-за столкновения мы вместе полетели вниз, а я, не теряя времени, отвел меч вправо, используя в качестве опоры тело кисы. Как только я рассек ее, уклонившись от ударов лапами, я, оттолкнувшись от нее, взлетел вверх. Она упала на землю, но не умирала. Живучая скотина. С горящими глазами я снова полетел на нее, и теперь наше сражение было на земле. Жизнь медленно покидала ее тело, но она не желала просто так умирать. Я поздно заметил удар хвостом, который оставил мне глубокую рану на спине, но зато я отрубил ей голову. Сучка, я пнул ее голову, а сам шикнул от боли в спине. Лучом будет трудно залечить рану, потому я достал лечащую мазь и, не жалея, толстым слоем залечил спину. Система сообщила о медленной регенерации, а я засунул голову мантикоры в инвентарь, а сам принялся собирать награду, стараясь сильно не напрягать спину. С кошки выпал один камень для вывода магии для заклинаний, мешочек с деньгами и какой-то черный ключик с красным светящимся глазом. Ключ от цитадели тьмы. Катакомбы – мифический предмет от древней крепости, в которой хранятся старые рукописи, артефакты и ловушки. Говорят, в глубинах спрятано нечто древнее и могущественное. Не-не-не, мне хватило общения с одним безумием, нечего искать себе еще одного наблюдателя. Дебаф, сообщающий о слежке, так и не исчез, а новый получить я не горю желанием. Но узнать про эту цитадель стоило бы. Я не знал, что этим бедолагам хватит моего словесного обещания об убийстве монстра, потому их шокированные лица от появившейся из ниоткуда головы мантикоры я запомню на всю жизнь. Уж слишком комично это выглядело. Камни мне отдали, и я с чистой совестью пошел в ювелирный магазин, где купил подвеску для фотографий внутри. Сейчас мне предстоит создание довольно сложного артефакта на основе магии иллюзии и метаморфосимбиоза. Я сел за кухонный стол и достал все материалы для изготовления украшения. Открыв кулон, я достал магическую бумагу, вычерчивая на ней круг, диаметром чуть меньше самой подвески. Это нужно было, чтобы бумага не помялась внутри подвески. Дальше я принялся рисовать рунные цепочки по краю круга с помощью ручки, в которую вместо чернил засунул магический порошок иллюзии, а после провел к центру ровно 6 линий. 3 для накопителя, 2 для поглотителя и 1 для вывода магии в пространство. Немного волшебных термосоплей, и все красиво и намертво приклеено и должно функционировать. Но что-то было не так, я пытался активировать свою поделку, но понял, что она так не работает. Ладно, у меня была еще одна идея, но она сильно ухудшит функции этой цепочки, точнее, сократив их до одной, сокрытие внешности. Для этого нужен был камень, который я получил с убийства тролля Ищейки. Он запоминал одно единственное заклинание и вводил его в цепь. Камень был создан системой и не имел аналогов в этом мире, что наталкивает на определенные мысли. И у меня получилось. Держа в руках прозрачный камень, я изменил свою внешность, а после этот камень стал черным, что значит, он записал заклинание. Теперь, вставив в цепи этот камушек, я с внутренним мурчанием увидел системное сообщение. Навык артефакторика повышен на 1 уровень. Создан редкий артефакт хорошего качества. Кулон обмана зрения. Кулон обмана зрения позволяет наложить на себя заклинание из смеси иллюзии и метаморфосимбиоза, изменяющее внешность носителя. Потребляет 1000 Ом в час, восстанавливается 10 Ом в минуту. Вместимость 4500 Ом. Нехитрыми подсчетами понимаю, этой штуки мне хватит на 11 часов непрерывного пользования, плюсом еще возможность восстановления заряда через мою магию, и это только повышает время действия артефакта. Короче говоря, теперь я, не я. Внешность я себе выбрал самую обычную, нормальную харю, черные волосы, темные, слегка узкие глаза. Я теперь не альфач, который одним взглядом бабкадрит, а обычный такой паренек с корнями мелодии, там все узкоглазые. И выглядеть я стал чутко старше, на 18 в противовес своим 15. Нужно будет документы поддельные купить, и тогда вообще все будет шикарно. С документами мне помог Робинс. Он впервые увидел меня без капюшона и довольно сильно удивился, узнав, что я не взрослый мужик. Но с подделкой мне помог, и теперь я Фел, простой совершеннолетний парень, ставший наемником не от хорошей жизни. Моя жизнь не так сильно поменялась, просто я начал спокойно ходить по улицам, не прятаться от каждого человека под капюшоном и не переживать насчет вспышек волос, иллюзия все скрывает. Однажды, я пришел к Робинсу сдавать задание и услышал от одного из его подчиненных про цитадель тьмы, той самой, от катакомб, которой у меня есть ключ. «Цитадель тьмы, там что, злобный злодей живет?» – спросил я с легкой усмешкой, врубая актера на полную. «Это какие-то старые руины на Айсис», — ответил мне Робинс. «Недавно мои парни нашли карту и вход в эти развалины. Продали уже, ага, каким-то идиотом», — хмыкнул мужичок, отдавая мне деньги. «Представились неким культом темного феникса, ищущего своего хозяина, я им и продал эту бумажку втридорога. Мне эта информация совсем не понравилась, и я описал нападавших и ищущих меня», — Робинс подтвердил. «Красные мантии и темный феникс на спине. Что эти мрази забыли в каких-то руинах, и какого хозяина они там ищут?» Я глубоко ушел в себя, раздумывая над ситуацией, стоит ли мне лезть в это дерьмо. Кажется, Робинс предложил купить копию карты у него, но, конечно, за нормальную цену. Я пожал плечами и попросил показать мне ее. Тот достал ее из чемоданчика и полностью расправил. Я показал незаинтересованности некое разочарование, отказавшись от покупки. Но внутри я ликовал. Легкий звоночек от системы означал, что карта уже была переписана прямо в нее и покупать мне ничего не нужно. Ха, вот так и наебывают людей. Нет, ну а что, мне еще за ЖКХ платить и духа кормить. Все же я отважился посмотреть, что да как там. Может, мир спасу и титула в кучу получу. Айсис была довольно прохладной, по сравнению с другими, планетой. На Магиксе всегда было больше 20 градусов, и я был очень рад, когда получил возможность гонять в футболке и шортах, а не в рабочем костюме, в котором было жарко. В этом государстве температура была около 12 градусов, и моя одежда как раз подходила для этой погоды. Я невидами пришел любоваться и температурой наслаждаться, моя цель – культисты и цитадель. Когда я пришел к предполагаемому входу, то увидел лишь разруху и обломки некогда точно великого храма. Но вход был спрятан между особо крупными обвалом потолка, который был разобран и виднелась лишь широкая яма. Судя по всему, здесь уже кто-то был. Я открыл карту и посмотрел вниз. Крутая лестница вниз, уходящая очень-очень глубоко. Кивнув самому себе и выдохнув, я спустился вниз, стараясь идти как можно тише. Спускался я очень долго, а когда добрался до конца, посмотрел вверх. Небо над головой было маленькой голубой точкой, а пространство расширялось, и уже виднелись стены с какими-то надписями и рисунками. Я достал меч и пошел вперед, поглядывая на карту. Здесь был настоящий лабиринт с кучей разветвлений и пустыми комнатами. Видимо, все разобрали и разграбили. Но я сюда не за пожитками пришел, а за сатанистами, но натыкался лишь на подземных жителей в виде крыс и каких-то насекомых. Чем глубже и дальше я двигался, тем сильнее ощущал давление магии. Там сидит что-то очень страшное, но оно где-то далеко. Не здесь, не в этом мире. Это нечто меня пугает, но и заставляет идти. Если культисты уже нашли вход к этому ужасу, они могут высвободить монстра, сидящего там. А вот и красные точки. Они стоят напротив массивных врат и пытаются их взломать с помощью магии. «Живее!» — рявкнул один из них. Трое других пыхтели над замком, пока не упали без сил. «Его нельзя взломать», — сказал один из вонючек. Примечательно и то, что карта системы не показывала, что за воротами. Там была пустота и чернота. Эти врата точно нельзя открывать. Ты не чувствуешь, какая там спрятана сила? Это точно лорд. Топнул ногой, по всей видимости, главный. Если мы его не откроем, Санакан нам голову оторвет. Но, уйдите, я сам открою. Трое отошли и сатанист попытался взломать замок, но тот спокойно поглощал его магию. Они его не откроют, по крайней мере сейчас. И, кажется, я понял, от чего мой черный ключ, от этой самой двери, за которой скрыто это что-то. Иди, иди ко мне. От мягкого женского голоса в голове я чуть не нагадил в штаны. Ну нахер, я точно сваливаю отсюда. Второй сущности, следящей за мной, мне точно не надо. И я, игнорируя этот голос, твердой походкой направился назад. Все ее предложения о силе, власти и плюшках я стойко игнорировал, пока она не замолчала, а в голове появился другой знакомый голос, а в нос ударил кисло-сладкий запах безумия. Почему отказался? Мне это не интересно. Отдавать свою жизнь ради мимолетной радости глупо. Да и мне не нужна сила и, уж особенно, власть. Жизнь, твоя жизнь уже в наших руках, а душа принадлежит призвавшей тебя. Эй, я на такое не подписывался. А можно совершить возврат товара, или душа как нижнее белье, назад не отдается? На это безумие лишь тихо и гаденько рассмеялась. Нет, смертный, ты уже находишься под ее влиянием, и единственное, что ты можешь сделать, принимать от нас, древнейших, дары. Откуда мне знать, что ты меня не обманываешь? Может, ты мою душонку загробастать хочешь, а я как дурачок поведусь. Мне не нужны души, мне нужно веселье и нестандартное поведение, выходящее за рамки социальных норм. Ты забавный, грубая и жестокая фея, несущая далеко не светлые мысли, но не пересекающая черту для темных фей. Идеальный баланс. Спасибо, конечно, но что-то слабо в это верится. Древний бог, которому не нужны души и людишки. Где такое видано? Души для меня не представляют ценности. Подумай, смертный, я могу дать тебе много полезных умений, а взамен прошу тебя сильнее разворошить этот мирок. Повремени с ответом и подумай. Последний вопрос. Что в твоем понимании разворошить мир? Любые потрясения. Заставь людей охать и ахать. Тьму и свет наконец-то прийти в движение. Я приму любые вещи, которые простые люди назовут сумасшествием, ненормальностью, безумством. Ладно, старушка уговорила. Я подумаю над твоим предложением, но к той страхолюдине я больше подходить не буду. Она страшная и жуткая, а ты, вроде бы, адекватная и хотя бы не пугаешь до коричневых пятен на штанах. Сестра опаснее, но сильнее. Ее требования будут намного строже и рискованнее для тебя, но и награда соответствующей. Я пока не настолько обезумел, чтобы к ней лезть. Тихий смех и запах наконец-то ушел. А может, я того, шизофрен, ты общаюсь сам с собой? Да и ладно, иногда полезно побеседовать с умным человеком. Только благодаря восприятию, я кое-как уклонился от атаки со спины. Повернув голову, Я увидел злобных мужиков и криво улыбнулся. «Добрый вечер, прекрасная погода, не правда ли?» Я скакал по всем комнатам, уклоняясь от темных заклинаний и проклятий культистов. Видимо, я заболтался и расслабился, не следя за шагом и создаваемым шумом. Вот они меня и спалили. «А ну стой!» «Конечно, может мне еще прямо под заклинание твое прыгнуть, идиот?» Я посылаю в них сразу несколько огненных шаров размером с женский кулак, но попал я лишь в одного, но и эффекта нормального не было. Кто же знал, что у их одежды полное поглощение магии огня? Подходить к ним близко я не собираюсь, но и бегать долго не смогу. До выхода еще далеко, а в фею превращаться нельзя, спалят и своим расскажут. Драться в открытую с магами, у которых иммунитет к твоей стихии, это самоубийство, остается лишь бегать и прыгать. Бомбы я тоже пробовал, их щиты не пропускают мою отраву, а кидаться мечами я не могу. У меня их 3, а противников 4. Дилемма. ХМ, безумие же говорило о каких-то крутых и веселых действиях. Да, но есть у меня одно. Я резко развернулся к магам и использовал прорыв совместно с рывком. Коктейль скорости получился мощный. Я словно пуля пролетел между двумя культистами, откидывая их всех к стене, а сам на полной скорости помчался к той двери, из которой так и веет тьмой и силой. Если бы я видел себя сейчас, точно бы в дурку сдал. Широкий оскал, искорки безумия и маниакальный блеск в глазах. Тормознув у двери и на ходу доставая ключ, я воткнул его в скважину и повернул. Тьма. В тот же момент всех нас поглотила черная мгла, а я услышал треск, хруст костей и крик полной боли и отчаяния. Сам я ощущал лишь холод, который пробирался сквозь одежду, прямо в грудь, сжимая сердце и не давая нормально вздохнуть. Безумие пахло чем-то кисленьким, но и сладко одновременно. Эта же хрень несла морозом и смертью. Передо мной опять появились лагающие таблички, а я выпрямился во весь рост. «Есть кто дома?» – спросил я самую глупую вещь на свете. Мне не отвечали, но я чувствовал, как меня осматривают со всех сторон, как мясо на рынке. Забавный, только и услышал я. В отличие от голоса безумия, который был звонким и слегка режущим слух, этот был спокойный, умиротворенный и какой-то материнский, что ли. Но вокруг никого не было, лишь темень. Женщина, вы же слышите меня? Но в ответ была тишина. Я попытался выйти туда, откуда пришел, но не мог шелохнуться. Лишь растерянно смотрел по сторонам и бегал взглядом вокруг. Какая-то она неразговорчивая, в отличие от ее коллеги по цеху. Уже тебя видела. В голове возникли чужие воспоминания. Как дети, среди которых моя туша, вызывают каких-то демонов, а оттуда выходит она, недовольная и чем-то разозленная. В тот же момент куча детей лишаются жизни, и она уходит. Так вот что произошло в тот день, и вот почему я один выжил. Точнее, настоящий Феликс умер, а я занял его дохлое тельце. Женщина, если что, это был не я. Видела твое перерождение. Хороший выбор для этого мира. И все, тьма исчезает, а я оказываюсь перед открытыми вратами в катакомбы подземелья. Повернувшись назад, я не увидел культистов. Даже крови или останков не оказалось. Неплохая горничная. Хороший сервис, ставлю 5 звезд. Хмыкнув, я пошел вперед, освещая пространство вокруг и смотря на таблички. Внимание! Вы вошли в особую зону в подчинении бездны. Победите всех чудовищ и босса, а в конце вас ожидает трофей. Внимание! Вы выбрали нестандартный способ победы над противниками, которые гораздо слабее вас. Получено достижение беды с башкой, дающее уникальные способности. Ты как смирительную рубашку снял? Пассивная уникальная способность, поднимающая лимит характеристик до 80 пунктов включительно. Шизоидный уклад 1. Уникальная активная способность, позволяющая открывать глаза людям на ложь этого мира. Посвященные входят в экстаз, отчего они отключаются от мира. Время действия 1 минута, откат 24 часа, маны не требуется. Вот чего мне не хватало в этом мире, так это шуя и бед с башкой. Спасибо, безумие, за подгон. Сделаю что-то забавное. Нужно же помогать старушкам. Да, но лезть в этот данж мне рано. Потому я забираю ключ, а врата начинают закрываться. Я же спокойно иду на выход. Сегодня приключений достаточно. Обидно, конечно, что мне дали возможность дальнейшего кача лишь сейчас, а не год назад. Так еще и качаться стало очень сложно, даже с монстрами. За неделю я смог подняться лишь на пару пунктов, что меня не устраивало. Либо монстры слишком слабые, либо система плохо работает. А может и то, и то. К бездне я соваться не планирую, Так что я пока живу, выживаю, существую, работая на черный рынок и обычных работяг. Но однажды один звонок ночью смог раскрасить мои будни. «Нам нужна твоя помощь», – звонил никто иной, как Гюнтер. Примечание к части. Как говорит уже 12 лет Владимир Владимирович, времени на раскачку у нас нет. Со следующей главы начинаются события мультика. И да, мне тут ГГ нарисовали, указывающий направо палец, указывающий налево палец. https://sun9350/ma9gv4c7x5/ldv8y8tfq0y2wilkfstksmjpg. Глава 10. Здесь умер здравый смысл. Нет, твердо ответил я, смотря на не вписывающегося в мою скромную обитель паладина. Тот смотрел на меня, не отводя взгляда и не шевелясь. Почему? Пустая трата времени, начал я перечислять причины, невозможность нормально работать и... Ты видел их ублюдскую форму. О чем мы? Короче говоря, в Магиксе существует школа-пансионат для пацанов, которая называется «Красный фонтан». Там из мальчиков делают мужчин, называя их специалистами. Школа эта была элитная, и учатся там одни аристократы-принцы, или нереально способные гении. Мне предлагают в нее вступить на бесплатной основе и получить образование специалиста, открывающее дорогу в любые правоохранительные органы, на службу в какое-то королевство и возможность получения старшего чина в армии. Почему я отказался? Ребята октябрята не используют магию, дерутся на энергетических мечах, а в бою предпочитают всякие летательные корабли, вместо православной магии. Хоть пу на них, а уж их костюмы. Матерь Божья, просто тихий ужас модельера, дизайнера и любого человека, способного видеть. Обтягивающие и натирающие во всех местах, сине-белый комбинезон с голубой накидкой до колен. Я такое даже в ролевой игре не надену, не то что на постоянной основе носить. Чур меня от всех этих костюмчиков. Единственный здравый аргумент, была найдена принцесса моей планеты, которая будет учиться в соседней школе для феечек. Мы вдвоем единственные выжившие, и меня просят ее защитить. Нет, паладины не рассказали обо мне никому, просьба идет лично от них. Как бы это парадоксально ни звучало, но они боятся, что из девочки сделают оружие для убийства неугодных, ведь она, хранительница огня дракона, самой мощной и сильной магии во всей волшебной вселенной. Эта девчушка, всего на год старше меня, а ей приготовили такую судьбу. Прям как в Гарри Поттере. Только это заставляет меня задуматься об этом предложении. Поступить в школу феи мне нельзя, палево конкретное. Они быстро смекнут, что меня тоже можно использовать, и попытаются промыть мне мозги. Поняв, что в голове пусто, и я действую как типичный подросток, что хочу, то и ворочу, они максимально отдалят меня от феи. Ты не обязан ей помогать, но... Гюнтер выдохнул. Я обязан хоть как-то помочь этой девочке. Я был хорошим другом ее матери. Не дави на жалость, буркнул я, облокачиваясь на косяк двери. Почему я вообще хочу помочь этой девице, которую даже знать не знаю? Ну и что, что она с моей планеты? Да, у нее есть какие-то силы и огонь самого Создателя, но меня тянет в эту задницу что-то другое. Внутренний огонь и огонек что-то пытаются мне сказать, но я не понимаю их. Блять, слишком много «но». Мне нужно время, хорошо, думай недолго, они еще принимают заявки до конца ноября. Я шел по улице, пиная камушек и смотря вперед. Тяжелое решение, хотя я и понимаю, что стоит согласиться. Новый опыт как-никак. Я смотрю вверх, где с неба падают лепестки росы сами розы, и уклоняюсь от одной. Да, неприятно, если такой шипастый цветочек прилетит тебе в рожу. Почему розы с неба падают? Все просто, сегодня праздник День Розы. День Розы, это как наш День Матери, все поздравляют своих мам и дарят им подарки. Я уже отправил подарок Вивин и обещал приехать к ней вечером с тортом и на чай. Родитель тот, кто воспитал. Вивин лично меня не воспитывала, но помогала мне на первых порах, и жил я у нее в сытости и достатке, посещая лучшие школы. Не думаю, что, найдя биологических родителей Тушки, буду испытывать к ним какие-то особые чувства. Да и общаться я с ними не планирую. Зачем? У меня своих дел полно. Возможно, я поступаю жестоко, но не мы такие, жизнь такая. Вдруг, я с кем-то столкнулся, отчего чей-то лоб познакомился с моей грудью, и этот кто-то списком упал назад. Я растерянно смотрел на огненно-рыжую шевелюру красивого оттенка, похожего на огонь, а потом встретился взглядом с хозяйкой волос. Глаза у незнакомки тоже были красивые, голубые, словно весеннее небо. Я подал ей руку и мило улыбнулся. Девушка приняла мою помощь, вставая и отряхивая голубые штаны клёш и топик. «Прошу меня простить, что не заметил столь очаровательное создание». Она перестала отряхивать штаны, растерянно на меня смотря, словно спрашивая: «Это я о ней?» «Нет, это ты меня извини. Просто я спешила, и вот. А где шлем?» Она огляделась по сторонам, что-то ища. Я заметил недалеко лежащий черный футляр и притянул его к себе. «Вау, сильная черная магия!» Девушка улыбнулась и протянула руку, чтобы забрать у меня футляр. Я отдал его ей, удивляясь: «Вроде бы светлое существо, а такие темные вещи делает. Вы практикуете темную магию?» — буднично спросил я, а она в ужасе распахнула глаза и быстро покачала головой, осторожно спрашивая: «Почему я так решил?» «Устройство в ваших прелестных ручках работает на смеси темной магии, иллюзии, кажется, но мне дал его друг, и я не чувствую ничего». Я дотронулся до шлема, шепча стандартное заклинание на обнаружение темной или слабой черной магии, которому меня научили еще в храме, и предмет, находящийся внутри, начал сильно фонить чернотой, отчего я невольно скривился. Девушка ахнула, на автомате отпуская опасную игрушку, которую я поймал. «Кажется, вас обманули». Она растерянно смотрела то на меня, то на шлем. «Из какой берлоги эта красотка вылезла? Не чувствовать настолько неприкрытый магический фон может только обычный человек, но от рыжей веет чем-то странным. Очищение. Я охуел, когда на избавление от черноты у меня забрали 4000 ом. Эту херь что, сам князь тьмы создал? Почему так много маны нужно для его очищения?» Но я не выдал своего замешательства и с улыбкой отдал шлем девушке. «Теперь он безопасен и им можно пользоваться. Советую вам выучить несколько заклинаний на обнаружение магии и тренировать пассивные ощущения. А вы волшебник?» — спросила она, восторженно смотря на меня. «Чувствую себя клоуном на детском утреннике, показывающий фокусы. Столько радости, восхищения и какого-то уважения я никогда не видел. Да, мисс, мое имя Фел, и я действительно маг». Я улыбнулся, снисходительно смотря на ребенка. «Меня зовут Блум, и я тоже волшебница, то есть фея. Я даже не удивлен, настолько милым и наивным существом может быть только фея Блум». У меня в голове что-то щелкнуло. Шестеренки начали крутиться в голове, а закончилось все это за долю секунды песней. «Если решишь, можешь ты стать ебаный пиздец и семеро его наложниц. Я что, все это время жил в детском девчачьем мультике про феечек? Магикс, Блум, великий дракон, ёбушки-воробушки, это точно Винкс. Вы, феи, не умеете определять простой магический фон?» Блум стыдливо опустила взгляд в землю. «Только шарканье ножки не хватало. Я с земли и только недавно попала в Магикс, а вселенная тесна». Она вопросительно посмотрела на меня, а я усмехнулся. «Я тоже с земли, мисс Блум. Правда, это удивительно. Можно на ты и просто Блум? Тогда зови меня Фел, Блум». Она слегка смутилась, а я опять улыбнулся, вгоняя ее в большую краску. Но, кажется, Блум загорелась идеей узнать от меня больше информации. Я не скрывал ничего, говоря только правду. Не договаривать и врать — разные вещи. Судя по всему, рыжая фея — та самая принцесса Домино и хранительница огня дракона. А, значит, моя цель. Сначала девушка была слегка скованной в общении, но через пару минут ее было не заткнуть. Она, как маленький и любопытный ребенок, интересовалась абсолютно всем, что связано с магией, спрашивая непонятные моменты и интересующие лично ее вопросы. Я же увидел в ней себя, когда только дорвался до библиотек храма, когда расспрашивал каждую собаку о таинственном мире магии. Эх, молодость. Я, как мудрый наставник, терпеливо объяснял все схватывающей на лету любознательной девушке, которая, видно, горит желанием учиться. «Блум, а ты разве не спешила к друзьям?» — хитро спросил я, а девушка ойкнула и достала телефон, который у нее был на беззвучном. Она кому-то позвонила, а на том конце раздались женские крики, визги и явные угрозы убийства особо жестоким способом — восьмичасовым походом в магазины. Блум лишь смеялась, говоря, что скоро подойдет. «Фел, а ты не дашь мне свой номер? Я бы хотела поговорить еще раз». «Конечно», — я кивнул, диктуя цифры. Блум записала их и позвонила мне, чтобы я сохранил ее номер. «Звони в любое время, огонек». Я подмигнул ей, уходя в другую сторону от сияющей и слегка смущенной феи огня. Достав телефон, я переименовал неизвестный номер в принцессу и позвонил Гюнтеру. «Ты принял решение?» — сразу перешел тот к делу. «У меня есть идейка получше, хмыкнул я, сообщая о своей неожиданной встрече. Мое предложение понравилось Гюнтеру и мне. Все остались довольными, я слежу, помогаю и подталкиваю Блум в правильном направлении и не ношу ужасную форму спецов. Все в плюсе, все рады. Причем фею никто не использует. Я действительно буду обучать ее не только основам и азам волшебства, но и магии огня. Я, конечно, не гуру и уж точно не учитель, такой же самоучка, как и принцесса. Просто буду рекомендовать ей литературу и упражнения для контроля, чем облегчу фей жизнь. А теперь о самой важной проблеме, это вселенная. Окей, Феликс, смирись со своей судьбой. Просто ты часть детского мультика про девочек-волшебниц. Понял, принял, осознал. Другое дело, а что я помню из канона? Нихуя я не помню. Только их короткие платьишки, что ничего не прикрывают. Хотя еще помню, как мои подруги и племяшка сохли по какому-то темному магу, который то ли демон, то ли вампир, то ли пидор. Еще помню кружок панков для бедных и все. Блин, никогда не думал, что мне понадобятся мои воспоминания о Винкс. Жизнь – жестокая шутка. Я даже не ожидал, что позвонит мне девушка через пару дней, злая и расстроенная. Ей нужна была помощь в каком-то деликатном деле, и я предложил ей встретиться у маленького уютного кафе, диктуя адрес. Стоя у остановки, я заметил идущую ко мне грустную фею и рывком оказался рядом с ней, щелкая по носу. Она пискнула и удивленно посмотрела на меня, хватаясь на нос. «Чего такая грустная, принцесса? Показывай, кто тебя обидел?» Девушка махнула рукой, и мы пошли вперед. «Моя подруга не верит в то, что мне снится одна женщина, которая пытается мне что-то сказать. Она считает меня вруньей. Ах, сколько в голосе обиды и злости. Прям настоящая бунтующая девочка-подросток. Она поступает некрасиво, но и ты пойми ее, в нашем мире вещи и сны и магические послания через сны штука очень редкая. Но это же магический мир, тут все возможно. Блум, мягко начал я понимаю твои чувства по поводу этого места. Все такое новое и волшебное, но этот мир такая же реальность, что и наша Земля, со своими проблемами и тараканами, и она не похожа на то, что ты прочитала в книгах или видела по телевизору. Дальше я принялся объяснять девушке принципы работы магии. Хоть она и работает на чувствах и эмоциях, здесь также играют роль естественные науки. Например, метаморф должен в совершенстве владеть знаниями биологии. Хотя в очень редких случаях магия нарушает привычные нам законы природы, и то, многое мы просто сами не знаем. Вещи и сны необыденность даже среди волшебников, это редкая практика настоящих мастеров. По описанию женщина, которая приходит к ней во сне, бесплотный дух, тоже редкий в нашем мире. Понятно, почему мне не поверили, она выдохнула и заметно повеселела. Но ты мне поможешь найти что-то про Дафну? Мы сели за столик, а я откинулся на спинку диванчика. Я об этой женщине немного, но точно знаю, судьба у нее, скажем так, не самая сладкая. Но стоит ли раскрывать все карты сразу? Почему бы и нет? Расскажи мне все, лишь пару фактов. Дафна, нимфа Домино, Сиреникса и еще верховная нимфа Магикса, на лице Блум читалось абсолютное непонимание, которое она пыталась скрыть, чтобы не показаться глупой. Я хмыкнул, растрепав ей волосы. Огонек, запомни одно правило. Стыдиться своего незнания глупо, еще глупее не пытаться заполнить этот пробел. Ты пару месяцев в этом мире и ничего удивительного, что такие понятия как нимфа, Сиреникс и Домино тебе не знакомы. Ты прав, она сжала кулачки. Я удовлетворенно кивнул и принялся объяснять все то, что сказал ей. Нимфы – это очень сильные волшебницы, которые достигли успехов в какой-то области и стали его, так сказать, отождествлять. Даже у планет были свои нимфы, очень уважаемые и сильные женщины. Сиреникс – одно из фейских превращений, которое дает возможность дышать под водой, плавать как рыба и открывает доступ к бесконечному океану, подводному измерению, в которое просто так не попасть и в котором находятся очень важные устройства, сохраняющие мир от разрушения. Ну и Домино, заброшенная планета, которую заморозили три древние ведьмы, террористки недоделанные, и лорд Даркер, злодей узлей.